Я иду по жизни без оглядки, но когда зажгется красный свет, вспомню я и посмотрю украдкой в душу той, кого роднее нет. Моя мама лучшая на свете, своим сердцем я к тебе тянусь. В этом мире я с любым расстанусь, лишь к тебе одной всегда вернусь. Обниму тебя, мою родную, и пусть в горле слез стоит комок, твои руки нежно поцелую. Нашей жизни так недолг срок. Моя мама лучшая на свете, в этом мире бешеных страстей. Ты одна всегда меня согреешь, дашь приют мне в тихой гавани своей. Я в тебя смотрюсь, как в отражение, я люблю твой каждый волосок, твоих глаз любимых выражение помогают мне прожить свой срок. Моя мама лучшая на свете, я молюсь лишь только об одном. Пусть меня потреплет жизни ветер, лишь бы ты всегда была живой. Пусть меня потреплет жизни ветер, лишь бы ты всегда была со мной.